«Маэстро Рафаэль, — сказала герцогиня, — сын нашего милого Санти. Неужели он не украсит своими творениями наш дом, где работал его отец?» Рафаэль написал по заказу герцога Гвидобальдо две маленькие картины на темы, чем-то близкие к недавно промчавшейся над Урбино грозе. Он изобразил двух героев, разящих зло, святого Георгия и архангела Михаила. В том же году он уехал во Флоренцию. Часть вторая. Мастерство. Глава первая. Флоренция. Прекрасна Перуджа. Уютом и воспоминаниями счастливых лет детства веяло от Урбино. Но ничто, казалось Рафаэлю, не может сравниться с шумной, богатой, великолепной Флоренцией. Флоренцией, центром искусства, науки и промышленности. С высоты Фьезолле открывался вид на лабиринт улиц с бесчисленными роскошными палаццо. Поднимались высоко к небу стройные башни дворцов и колокольни монастырей. То тут, то там останавливали взгляд статуи и барельефы. Рафаэль бродил по городу не из одного желания насладиться его красотами. Он разыскивал художников, с которыми хотел как можно ближе сойтись, и случайно забрел под своды монастыря Сан-Марко. Привратник открыл ему калитку в монастырский сад, весь золотой от сухих листьев. В этот октябрьский день все кругом было окрашено в нарядные цвета осени. Едва переступив порог калитки, Рафаэль залюбовался гаммой красок. От бледно-зеленой к желтой всех оттенков, переходящей в пурпурную. Необыкновенно гармонично рисовались коричневые сутаны монахов, сгребавших листья, и на поляне позади них ярким пятном сияли красные языки костра, прорезавшие серо-голубой туман дыма на ярко-синем фоне неба. Один из монахов, небольшой, худой, с болезненным лицом, выделялся среди других монахов. Он шел медленно по тропинке, разгребая ногами кучи неубранных опавших листьев. И в их шелесте, казалось, была та грусть, которая сквозила в выражении всей понурой фигуры. «Фра Бартоломео!» пронеслось в голове Рафаэля. Обдумывает одну из своих картин и тоскует, вспоминая Савонароллу. Ведь здесь не раз слышал он его поучения. И Рафаэль быстро пошел навстречу монаху, которого любил, который был ему близок неугасимой жаждой творчества. Они встретились радостно, и Бартоломео, Баччо де ла Порта в миру, повел его в свою келью, где у него была начата новая картина на библейский сюжет. С этого дня Рафаэль часто приходил сюда и делился с фра Бартоломео своими знаниями и достижениями в живописи. Рафаэль шел в синьорию к гонфолоньеру Содерини. У него было с собой рекомендательное письмо от сестры герцога Гвидобальдо Урбинского. Гонфолоньер Пьетро Содерини, покровитель искусства и после изгнания тиранов Медичи из Флоренции, он главное лицо в республике. Конечно, Рафаэль будет встречен с распростертыми объятиями. Художника не сразу допустили к Содерини. Он занят. У него много дел. Вчера он принимал посольство, сегодня у него совещание. Пусть художник из Урбино придет завтра».